«Почему вы меня не послушали?» – возмутился Пауль, чуть более эмоционально, чем всегда. «Видно, даже на долю шпиона нечасто выпадают такие ситуации. Будем считать это риторическим вопросом?» – ответила я недовольно, пытаясь проверить, не сломала ли себе ничего жизненно важного. «Кто он такой, чтобы его слушаться? Кому понадобилось рыть яму посреди леса?» Вроде бы руки и ноги были целы, но без синяков дело не обойдется. «Это охотничья яма. Нам еще повезло, что над ней не были вбиты колья». Я живо представила себе возможные последствия. «Бррр! У нас какие-то излишне оптимистичные охотники. Яма была большая и глубокая, рассчитанная не меньше, чем на медведя, а то и на двух. Не знаю, медведи в наших лесах давно не водились». По крайней мере, настолько глупые, чтобы попадаться в ямы-ловушки, как я. Катонец тем временем поднялся на ноги и попытался выбраться наверх. Попытка оказалась напрасной. До края ямы он доставал с трудом, а земля на стенках обваливалась от любого движения, не давая ни малейшего шанса зацепиться. Я тоже встала и посмотрела вверх. Видимо, неподалеку росло дерево, потому что сквозь землю проступали корни. Но я так и не смогла как следует за них ухватиться, лишь зазря ободрала ладони. Ситуация становится все забавнее. Мы не могли далеко уйти. Может, если покричать, то на поляне услышат? Не то чтобы я очень хотела знать мнение своего соямника, но лучше общаться хоть как-нибудь, учитывая некоторую вероятность того, что где-то через годик здесь могут обнаружить два наших скелета. «Кричите!» – равнодушно бросил Пауль. «И покричу!» «Кто-нибудь! Помогите! Ау!» Через четверть часа я охрипла, но никто так и не соизволил прийти и спасти мою особу. «Теперь ваша очередь кричать!» – прохрипела я Катунцу. «Обязательно покричу. Если услышу, что в радиусе 200 метров есть хоть кто-то живой, кроме белок». Пауль был спокоен и сидел, облокотившись на земляную стену, с таким видом, словно отдыхал на скамейке в парке. Великолепно! Он еще и белок слышит. «Вы не могли мне сказать об этом раньше?» Из горла вырвалось натужное карканье вместо слов. «До того, как я окончательно посадила голос». «Будем считать это риторическим вопросом». «О, боги! Да прекратите уже! Что такого плохого в том, чтобы помочь принцессе Агнес? И вы должны были заметить, что это делаю не я одна. Вы ее зачем сюда привезли? Чтобы выдать замуж, потому что это выгодно для Катона не меньше, чем для Грелады. Так не мешайте, когда вам помогают». После такой долгой речи мне даже пришлось отдышаться, чтобы не перейти на сип. «О том, что когда она сюда приехала, ей не было никакого дела до Ратмира II со всей Греладой вместе взятой. Но потом ей, скорее всего, понравился ваш свободный стиль жизни, и она решила остаться любым способом. Вы же лишь используете ее в своих целях. Вам наплевать на ее мотивы». Катонец даже злился как-то отстраненно, презрительно выплевывая слова. Действительно, о мотивах Агнес никто не спрашивал. Никому не было интересно, что думает эта серая мышка и отчего она вдруг решила стать королевой. На безумно влюбленную она была не похожа, но и в корыстные мотивы мне было сложно поверить. «А какое дело вам до ее мотивов, если уж ее цели так удачно совпадают с политикой страны?» Катонец некоторое время поколебался, видимо, не зная, стоит ли со мной делиться. Но, похоже, сидение в одной яме, равно как и путешествие в одной карете, располагает к откровенности. «Я обещал ее матери, что не позволю принцессе совершить что-то, о чем она потом будет жалеть. Думаю, что брак по расчету входит в эту категорию». «Нет, ну нельзя же при такой профессии быть таким наивным. Она принцесса. И рано или поздно ей все равно придется выйти замуж по политическим соображениям или не выходить вообще. Только единицы дочерей королевской крови могут избежать подобной участи». «Не думаю, что здесь есть расчет. По крайней мере, только расчет», — сказала я. Возможно, присутствует еще интерес и расположение, если уж не влюбленность. Действительно, если так подумать, то с первой нашей встречи Агнес немного изменилась. Вопрос только в чем? Как же трудно с этими скрытными катунцами? Я наблюдал за вами, леди Николетта. Вы очень поспешно судите о людях и не склонны менять своего мнения. Когда-нибудь ваша самонадеянность вас погубит. Он произнес это со снисходительностью человека, который вдвое старше меня годами. Пусть так. Кидаться в атаку из-за легкой критики глупо. Но почему бы вместо того, чтобы сидеть здесь и гадать, не спросить ее саму? Пауль усмехнулся. Я настолько увлекся созданием образа строгого воспитателя, что теперь не могу вытянуть из нее и слова в своем присутствии. Значит, пора менять образ. Только и всего. С уверенностью ответила я, но при всех усилиях так и не смогла представить Катонца в роли доброй нянюшки. У вас все проблемы имеют простое решение. Я никак не пойму, как, имея такой талант, можно его настолько бездарно использовать? Катонец засмеялся, обнажив острые неприятные зубы. Смотрю, вы и впрямь думаете, что способны найти ему гораздо лучшее применение. Что ж, могу научить на досуге. Так я и думала, что это неврожденная способность. Победоносно заключила я. Что же породило в вашей светлой голове эту мысль? Он явно иронизировал, но у меня не было желания поддаваться на провокации. Внутреннее чувство подсказывало, что Пауль не тот противник, которого я бы смогла победить в словесной перепалке. Просто видела, как один раз вы не распознали ложь. И когда же? Я с радостью заметила, что смогла поколебать его уверенность. У короля нет придворного художника. Пауль неловко шевельнулся и впился в меня острым колючим взглядом, будто бы если я сейчас не продолжу говорить, то он вырвет правду под пытками. Атмосфера в яме стала неуютной, как бы нелепо это ни звучало. Вас обманула принцесса Виолетта, сестра прежнего короля, и вы этого даже не заметили. «Ну, давайте же, здесь нечего стесняться», — увещевала я Катонца. «Никому ничего не скажу, честно-честно». «Дело не в стеснении, я уже стар для подобных фокусов». Пауль игриво посмеивался. Время, проведенное в яме наедине, не прошло даром. «Ну и молодежь сейчас пошла». «О, боги, да идите же сюда, иначе мы так и помрем в этой яме со скуки». «Но смотрите, если меня обнаружат в таком виде, скажу, что это вы меня соблазнили». «Я умоляю, кто поверит 40-летнему мужчине?» «Мне еще год до 40». «Тем более». Невзирая на все пререкания, Пауль послушно подошел и встал передо мной на одно колено, сцепив руки в замок. Я без зазрения совести поставила ему на ладони ногу в аккуратной замшевой туфельке и, оттолкнувшись от земли, с помощью поддержки Катонца смогла дотянуться до одного из толстых корней почти у самого края ямы, а затем и вовсе выползти на животе из опасной ловушки. Лежа на траве, дала себе небольшую передышку. Солнце над головой уже начинало клониться к закату. Похоже, что в яме мы провели гораздо больше часа. В сладком воздухе разносился жаркий стрекот кузнечиков. Интересно, наши бравые следопыты уже нашли короля и принцессу? Хорошо же они прочесывают лес, если за все это время около злополучной ловушки не прошло ни единого человека. Я встала на колени и наклонилась над краем ямы. Вот видите, радикулит вас все-таки не хватил. «Вы меня вытаскивать собираетесь?» Катонец щурился, глядя на меня против солнца. «Нет!» «Неблагодарная девчонка! Я чуть не надорвался, выталкивая вас!» Мой бывший соямник немного занервничал, видимо, определив, что я не вру. «Неужели вы всерьез полагаете, что мне под силу вас вытащить? Пойду за помощью, только никуда не уходите!» Катонец, конечно, был костлявым, как смерть, но ему пришлось бы провести в яме не одну неделю на голодном пайке до того, как я оказалась бы в состоянии его вытянуть. жестокая!» Я встала с колен и осмотрела свое платье. «Мда, видок такой, будто пьяные ежики играли мной в вышибалы по всему лесу. Картина моего выхода к людям будет крайне душещипательной. Можно надеяться на лучший кусок от туши косули, которую повар уже наверняка начал жарить». Настроившись на такой оптимистический лад, я даже не успела начать соображать, в какой стороне находится наша стоянка, как из ближайших кустов раздалось лошадиное ржание, а потом меня окликнул удивленный и до ужаса знакомый голос. «Леди Николетта?» «Ваше Величество?» Король и принцесса Агнес вели лошадей под уздцы и всем своим видом напоминали скорее пару на прогулке, нежели несчастных заблудившихся. Что-то не так я представляла себе нашу встречу. Это король должен быть помят и в земле, а не наоборот. Что с вами случилось? Мы упали в охотничью яму. Мой голос звучал гораздо более жалобно и надтреснуто, чем полагалось. Если бы у меня не было столь очевидных доказательств, никто бы мне не поверил. Мы? Король наклонился над ямой и с еще большим удивлением обнаружил там котунца. «Хватайтесь за руку, я вас вытащу». «Ваше Величество, может, не надо? Давайте позовем кого-нибудь на помощь». Я уже с ужасом представляла, как Ратмир II падает в яму и ломает себе шею. Страна мне этого не простит. «Зачем столько сложностей?» Монарх ухватил Пауля за руку и практически без проблем помог ему выбраться. «Спасибо, Ваше Величество». Спасенный поспешил проявить должную благодарность. Принцесса Агнес, до этого момента не проронившая ни слова и с каждой минутой становившаяся все мрачнее, при виде своего воспитателя и вовсе сделала непроницаемое лицо. Я укоризненно взглянула на котунца. «Да, господин шпион, вы окончательно и бесповоротно запорите свое задание, если только я вам немного не помогу». При моем появлении около кухонной палатки у повара вытянулось лицо. «Что с тобой случилось?» «Как ты и предрекал, стая зайцев!» – усмехнулась я. «Оказалось, ушастые очень агрессивны в это время года». «А с голосом что? Только не говори, что собираешься петь тюремные романсы!» Повар подшучивал, но вместе с тем выглядел озадаченно. «Хорошо, хоть больше не сердился!» Та его версия мне совсем не нравилась. Я даже была согласна на язвительные реплики. «Лучше бы дал что-нибудь попить, вместо того, чтобы издеваться. Иначе тюремные романсы я буду петь в 2 часа ночи под твоими окнами». «Ладно, ладно, только прекращай давить на жалость». Рыжий скрылся где-то за шатром. Почему бы и не подавить, если, как оказалось, есть на что? С возвращением короля все успокоились. Поисковые группы возвращались из леса, оживленно переговариваясь между собой. К счастью, отсутствие монарха не перешло ту грань, за которой вся суматоха перестала бы казаться большинству из наших гостей еще одним увеселением. Я присела на длинную широкую скамью и с удивлением обнаружила рядом кастрюлю со злополучным Людвигом, а также брошенную доску с шашками. Зеленые щупальца побочного продукта магии задумчиво перебирали черные и белые кругляшки. «Что здесь происходит?» – спросила вернувшегося с какой-то дымящейся кружкой повара. «Я научил его играть в шашки». Кит самодовольно протянул мне кружку. «Что сделал?» «Научил его играть в шашки». Еще раз, будто для умалишенной, повторил прохиндей. «В шахматы не получилось. Он никак не может запомнить, как ходить конем». «Очень опрометчиво с его стороны». Я покосилась на Людвига. Зеленый помахал мне щупальцем. Или это мне померещилось? Значит, сэр Кит не так уж и переживал, если у него нашлось время для краткого курса игры в шашки. Мог бы проявить и больше смекалки. «Не обижай его, он даже выиграл у меня один раз». «Что очень много говорит о твоих способностях!» Хитро улыбнулась я и, не глядя, отхлебнула из кружки. «Бе! Горячее молоко с медом! В мире еще не придумали ничего более отвратительного. Повар не обратил внимания ни на мою реплику, ни на перекосившееся лицо. «Как думаешь, я смогу оставить его себе?» «Ага, как же! К этой ошибке природы хозяева уже в очередь строятся».